Жизнь твоя духовная, видимо, разделяется на два резко различающиеся между собой состояния. На состояние мира, радости, широты сердечной и на состояние скорби, страха и тесноты души. Причиной первого состояния всегда бывает согласное действование души моей с законами Творца, а причиной последнего – нарушение его святых законов. Я всегда могу примечать и действительно примечаю начало того и другого состояния. В сознании моем всегда бывает то и другое. Потому всегда бывает так, что, уничтоживши начало, от которого произошло состояние скорби и тесноты, уничтожаешь и следствие, то есть самую скорбь и тесноту души.